Глава четвертая. Бенд и Джинглс. Вечером 24 июля, через неделю после исчезновения Дэвида Брауна, Бентон Родес выехал на полицейском автомобиле из Хейвена. На часах было около 8. Питер Гэббонс, известный в кругу товарищей как Джинглс, занимал переднее пассажирское кресло. Землю окутали пепельные сумерки. Пепельные в переносном смысле, конечно. В отличие от пепла, въевшегося в ладони копов, тот был настоящим. Родес не переставал думать об оторванной руке и о том, что мгновенно узнал ее. «Господи! Хватит уже! Забудь об этом!» — приказал он собственному рассудку. «Хорошо», — согласился тот и продолжал свое дело. «Проверь еще раз связь», — произнес Бентон. «Готов поспорить, все дело в микроволновой тарелке, которую поставили втрое. Это она дает помехи». «Ладно». Джинглс полез за рацией. «Объект 16 вызывает базу. Так, ты на месте? Прием!» Он отпустил кнопку, и оба прислушались. Динамик разразился непривычным треском, в котором тонули далекие призрачные голоса. «Еще раз, что ли?» — спросил Джинглс. «Не надо. Все равно скоро будет нормальный прием». Бент вел машину с включенным проблесковым маячком на скорости 70 миль в час по трассе номер 3 в сторону Дерри. Где же подкрепление? В Хейвен-Виллидж проблем со связью не было, голоса даже немного пугали своей чистотой. Впрочем, если бы только это нагоняло жуть сегодня вечером. «Да уж», — согласился мозг. «Кстати, ты в ту же секунду узнал кольцо. Правда? Кольцо полисмена, хоть и на женской руке, ага. А ты заметил, как свисают оборванные сухожилия? Словно в лавке мясника, верно? Ягнячья ножка или что-нибудь в этом роде. Надо же было так оторвать. Прямо целую руку. Это просто...» Я сказал, «Хватит, господи, боже мой, умолкни!» «Да ладно, не кипятись. Забудь на секунду, что ты не хочешь об этом думать. Или...» «Запеченный рулет, к примеру. А крови? Крови-то сколько было?» «Прекрати, пожалуйста, перестань!» — мысленно застонал Бентон. «Ну да, я все понимаю. Я непременно сойду с ума, если продолжу об этом думать. Но думаю, я все равно буду думать только об этом, потому что, похоже, не сумею остановиться. Рука, ладонь — это было ужасно. Хуже, чем после любой дорожной аварии. А что насчет остальных частей? Голов, глаз, ног?» «Так точно, сэр. Знатный бабах получился от взрыва обычной печки». «Где же подкрепление?» — беспокойно проговорил Джинглс. «Не знаю. Но когда ты увидишь этих парней, то сумеешь их озадачить, верно? Скажешь, у меня для вас загадка, ребята. Спорим, ни почем не ответите. После взрыва всю площадь усеяла искалеченными телами. А жертва только одна. Как так могло получиться? И почему после взрыва печки снесло шпиль городской ратуши, но других разрушений не было? И раз уж на то пошло, как этот Берингер, наш городской управляющий, не смог идентифицировать тело, когда даже мне известно, кто это был? Сдаетесь, ребята?» Бент прикрыл руку тканью. С остальными частями тела уже ничего поделать было нельзя, но это его почему-то не волновало. А вот руку покойной Рут он прикрыл. Прямо на тротуаре городской площади Хейвен-Виллидж. Пока Эллисон, глава добровольной пожарной команды, ухмылялся с видом тупицы, приехавшего на ужин с бабами, а не на место взрыва, убившего славную женщину. С ума сойти. Большего безумия и представить нельзя. Питер Гэббонс получил свое прозвище из-за скрипучего голоса, как у Энди Девина, который сыграл Джинглса в старом ковбойском телесериале. Не успел новобранец приехать в Хейвен из Джорджии, как диспетчер Так Эллендер окрестил его Джинглсом, и прозвище прилипло. И вот теперь вдруг Питер проговорил высоким, срывающимся, столь несвойственным ему голосом. «Съезжай на обочину, Бент! Мне плохо!» Родес резко вывернул руль. Тормоза заскрипели, и полицейский автомобиль чуть не полетел в кювет. По крайней мере, Джинглс первым это сказал. Хоть какое-то утешение. Выскочив из машины, Питер рванул направо, а Бент налево. При дрожащем голубоватом свете мигалки оба избавились от содержимого своих желудков. Родес, пошатываясь, вернулся к автомобилю и вытер ладонью рот. Судя по звукам, доносившимся из густых сорняков при дороге, напарника все еще рвало. Бен запрокинул голову к небу, смутно радуясь хоть какому-то ветерку. «Полегчало», — наконец произнес Джинглс. «Спасибо тебе». Бентон повернулся к напарнику, чьи глаза сейчас напоминали черные дыры, просверленные в лице. У него был такой взгляд, будто он пытался переварить полученную информацию и совершенно не мог сделать здравые выводы. «Что же там все-таки произошло?» — проговорил Бент. «Ты что, слепой? У ратуши оторвало шпиль, он взлетел ракетой!» «Ну и как могло взрывом печки снести шпиль?» «Не знаю, наплюй!» Бент попытался наплевать. У него ничего не вышло. «Ты сам-то веришь? На дворе июль, а печка взлетает на воздух, да еще и вместе со шпилем. Нет, дело явно пахнет жареным». «Да уж, до самого неба». Родес помолчал. «Джинглс, а ты ничего не почувствовал? Ничего такого, ну, странного?» «Может быть», — осторожно ответил тот. «Может, и почувствовал». «Что?» «Не знаю». Голос напарника снова пошел вверх, срываясь, как у ребенка, готового разреветься. В вышине равнодушно светили звезды. Благоухающие летние сумерки наполнял мирный стрекот сверчков. «Я только рад, что оттуда выбрался!» И тут Джинглс, почти уверенный, что завтра его пошлют обратно расчищать и расследовать место преступления, все-таки разрыдался. Некоторое время спустя они тронулись с места. Последние отблески дневного света покинули небо. Бентон был этому рад. Не хотелось ему смотреть на Джинглса. Или чтобы тот на него смотрел. «Слово, Бент», — продолжал издеваться разум. «Здорово ты тогда напугался, скажи. Жуткое, мать его, зрелище. Всюду оторванные головы, ножки. Большинство из них в крошечных туфельках. А сами тела. А глаз. Голубой такой, помнишь? Конечно, помнишь. Ты еще пнул его ботинком в канаву, когда наклонялся за рукой Рут Маккосланд. Кругом одни оторванные конечности, головы, туловища, но при этом один единственный погибший. Эта загадка точно победила бы на какой-нибудь викторине. Разорванные тела — это страшно. Растерзанные летучие мыши — целая пропасть летучих мышей. Тоже малоприятное зрелище. Однако ничто не могло сравниться с рукой бедной Рут, не снимавшей кольцо покойного мужа со среднего пальца. Ведь рука была настоящая. При виде множества голов, ног и тел Бентон онемел от потрясения и в первую секунду подумал о школьной экскурсии, нагрянувшей в злополучную ратушу, хотя летние каникулы уже начались. Только потом его ослепленный ужасом разум сообразил. Даже у детсадовцев не бывает настолько маленьких ручек и ножек, а тем более таких, чтобы их можно было отделить от туловища без кровотечения. Обернувшись, Родес увидел напарника с маленькой дымящейся головой в одной руке и почти расплавившейся ножкой в другой. «Куклы!» — произнес Джинглс. «Это куклы, чтоб их! Откуда они все взялись, Бент?» Тот собирался ответить: «Не знаю», хотя уже тогда его осенила какая-то смутная догадка, но тут заметил, что посетители Хейвен Ленч продолжали есть. В магазине у Кудера по-прежнему торговали. Сердце коснулась ледяная рука ужаса. Многие из этих людей знали убитую всю свою жизнь, уважали, любили, и вот теперь занимаются своими делами. Как ни в чем не бывало. В эту минуту Бент Родес впервые пожелал, причем от всего сердца, оказаться как можно дальше от Хейвена. Сейчас, слушая бессмысленный треск рации, Бент наконец припомнил. Она собирала кукол. Миссис Маккосланд. «Рут», — подумал он. Жаль, мы не были знакомы настолько, чтобы я мог называть ее просто по имени, как монстр, например. Ее все любят. Любили, насколько я знаю. Разве не жутко, что горожане продолжали заниматься своими делами? «Кажется, я тоже об этом слышал», — отозвался Джинглс. «Хобби такое, да? То ли в Хейвен Ленч рассказали, то ли у Кудера. Кто-то из старожилов, за выпивкой». «Скорее второе. Можно не сомневаться», — подумал Родос, но промолчал, только кивнул. «Ну так вот, о куклах. Раз говорили мы с монстром о миссис Маккосланд, ага, и с монстром?» — перебил Джинглс. «Дуган знал миссис Маккосланд? Думаю, даже близко. Ведь они с ее покойным мужем были напарниками. В общем, он сказал, у нее было не то 100, не то 200 кукол. Вроде хобби такое. Их даже в Агасте однажды выставляли. По его рассказам, она этой выставкой гордилась больше, чем всем, что сделала для нашего города, а совершила она немало, надо заметить. Как бы я хотел называть ее Рут», — снова подумал Бент. «А помимо кукол, ее жизнь заполняла одна лишь работа». Подумав, Бент продолжал. «Потому как монстр отзывался о миссис Маккосланд, мне показалось, что он к ней неровно дышит. Он понимал, насколько по-старомодному прозвучали его слова, но только так он и мог описать отношение Дугана к миссис Маккосланд. Скорее всего, тебе не придется сообщать ему эту новость, но если вдруг, прими дружеский совет. Не остри». «Хорошо, учту. Беседа с монстром Дуганом — самое то, что мне нужно в конце рабочего дня». Бент невесело ухмыльнулся. «Надо же, собирала кукол». Джинглс кивнул собственным мыслям. «Я-то понял, что это игрушки». Поймав настороженный взгляд напарника, он криво улыбнулся. «Ну ладно, не сразу. Сначала соображал секунду-другую. Но потом заметил, как они на солнце блестят и что крови нет. Тогда и смекнул. Просто не знал, почему их так много». «Ты теперь не знаешь. Ни этого, ни многого другого. Почему они все были там? И чтоб не провалиться, она-то там что забыла?» Джинглс выглядел несчастным. «Думаешь, у кого-нибудь поднялась бы рука, Бент? Такая милая леди, черт! А я уверен, что ее убили». Голос Бента напоминал сейчас треск сухих веток. «По-твоему, это похоже на несчастный случай?» «Нет, только не взрыв печи. Да еще этот дым, из-за которого мы не попали в подвал. Разве это был запах бензина?» Родес покачал головой. Странный запах был ему незнаком. По крайней мере, в одном гнида Берингер оказался прав. Дым действительно мог представлять опасность для жизни, и полицейским не следовало спускаться в подвал, пока эта дрянь не рассеется в воздухе. Впрочем, теперь Бен задумался. А не нарочно ли их туда не пустили? Может, наряд мог увидеть нечто такое, к примеру, совершенно неповрежденную печку. «Когда читаемся обо всей этой жути, — проговорил Джинглс, — местным ищейкам придется много чего объяснить. Эллисону, Берингеру и прочим. В том числе тому же Дугану». Бент задумчиво кивнул. «Вся эта хрень — сплошное безумие. Даже от места происшествия можно с ума сойти. Хочу сказать, у меня голова кругом пошла, а у тебя...» «Может, из-за дыма?» — с сомнением начал Джинглс. «Да при чем здесь дым? Меня на улице повело!» «Эти куклы, Бент, что они там делали?» «Понятия не имею». «Вот и я тоже. Но это ведь ни в какие ворота не лезет. Ну, допустим, кто-то ненавидел ее так сильно, что решился убить. Да не одну, а вместе со всеми куклами. Что думаешь?» «Это было бы странно», — ответил Бентон. «Но так могло быть», — не унимался Джинглс, как будто его слова что-то подтверждали. До его собеседника начало доходить. Напарник пытается отыскать логику в безумии. И он посоветовал Джинглсу еще раз попробовать включить рацию. На этот раз связь оказалась немного лучше, но по-прежнему было ничего не разобрать. Бент не мог припомнить случая, чтобы помехи от микроволновой тарелки втрое